продолжении нашего собрания я прочитаю место, записанное в первом послании от Иоанна, в 5 главе, буду читать с 18 стиха. Первое послание Иоанна, 5 глава, с 18 стиха. «Мы знаем, что всякий, рожденный от Бога, не грешит, но рожденный от Бога хранит себя, и лукавый не прикасается к нему. Мы знаем, что мы от Бога, и что весь мир лежит во зле. Знаем также, что Сын Божий пришел и дал нам свет и разум. Да познаем Бога истинного, и да будем в истинном Сыне Его Иисусе Христе. Все есть истинный Бог и жизнь вечная. Дети, храните себя от идолов». До этого места. Друзья, я из прочитанного текста хотел обратить внимание на одну фразу. «Рожденный от Бога хранит себя». Это один из тех признаков рождения свыше, когда человек обращается от старой греховной жизни, измучившей его, его душу, его тело, и он старается это сохранить. Когда он получает рождение свыше, когда он примиряется с Богом, когда Дух Божий входит в его сердце, у него начинается такая пора жизни, когда его вот эта вера, его вот эта рожденная жизнь, она начинает испытываться. Некоторые люди так говорят: «Ну почему Бог так делает? Почему Он посылает испытания, скорби, гонения? Почему?» Друзья, вы знаете, ну я так думаю, что когда глиняный сосуд, он, горшечник делает глиняный сосуд, и для того, чтобы вот закрепить вот эти красивые художественные формы, он его должен обжечь, обжечь в печи. Только тогда он будет прочным, красивым и действительно будет достоин для хорошего употребления. И из нас Господь тоже хочет сделать красивых сосудов. И для этого нужно после тех чудес, которые Бог проявил в нашей жизни, те достижения, которые Бог сделал в нашем сердце, их нужно сохранить. Ну, наверное, все из нас знают, что каждому человеку присуще чувство самосохранения. Вот вы знаете, у меня был такой пример вот в моей жизни. Когда мне было 8 лет, так получилось, что я остался один дома. Ну, мама ушла на спевку, папа где-то задержался. В общем, я был один, и мне еще родители сказали помыть посуду. Ну, мне это как раз не очень нравилось. Вот я мыл посуду и думал, почему вот меня вот заставили опять делать эти домашние дела. И в этот момент, а у нас стоял холодильник такой старый советский, я услышал какой-то странный треск, необычный. Но первая мысль у меня была, что это какой-то, может быть, муха залетела и насекомые. Я решил поиграться. Вместо того, чтобы продолжать делать дела, я решил как-то поразвлекаться. Налил в половник воды, который я мыл, и начал ходить с ним по комнате, искать эту муху. А потом по звуку определил, что треск идет за холодильником. А там изоляция, она нарушилась. И вы знаете, я по глупости очень сильно испугался, потому что думал, увидел эти искры, увидел этот электрический ток, который вот так искрит. И я взял и налил туда половником воды. И в этот момент раздался сильный хлопок. И я, конечно, очень сильно испугался, потом рассказал родителям, но после этого 3 месяца я не мог проходить мимо вот этого холодильника без какого-то внутреннего страха. Почему? У меня работает внутреннее вот это чувство, чувство страха от опасности. Точно так же, друзья, и наш духовный человек. У него тоже существует очень много опасностей, которые стремятся на каждом пути, а как вот, знаете, вот прячутся, а потом раз, и когда вот такие самые неудобные моменты, они нас и предостерегают. Друзья, и вот нам нужно хранить себя. Точно так же, как мы храним свое тело, точно так же, как мы оберегаем свою плоть, нам нужно оберегать нашего духовного человека. Написано: «Рожденный от Бога не грешит». Почему? Почему он не грешит? Потому что хранит себя. Мы часто друг другу желаем такие слова. Пусть Господь тебя сохранит, пусть Он там тебя оградит от всякой опасности. Но, друзья, Бог нас не будет хранить. Не будет хранить до тех пор, пока мы сами не будем хранить себя. И одно из вот таких важных, одно из важных таких ступеней, вот, или как, не знаю, даже признаков того, что человек хранит себя, это когда он хранит свое сердце. В притче в 4 главе так сказано: больше всего хранимого храни сердце твое. Почему? Потому что из него источники жизни. Я думаю, как важно опасность, падение предупреждать. Не тратить все свои силы духовные на то, чтобы бороться с опасностью. И уже когда я упал, уже когда я согрешил, осквернился. Нет, друзья, очень важно предупреждать опасность. Я хотел бы прочитать как пример из книги пророка Даниила первую главу. В первой главе сейчас прочитаю. Книга пророка Даниила, первая глава. Прочитаю первая глава с 6 стиха. «Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И переименовал их начальник евнухов Даниила Валтасаром, Ананию Сидрахом, Мисаила Месахом и Азарию Авдинага. Даниил положил в сердце своем не оскверняться яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и благорасположение начальника евнухов». До этого места. Обратите внимание, что этот великий муж Божий, герой веры, только потому Бог смог совершать через него великие чудеса, только потому, что он положил в сердце своем не оскверняться. Убегать от опасности, предупреждать опасность, друзья. Интересный факт, что его дальний родственник Давид тоже положил в своем сердце что-то. Мы читаем эту историю, когда написано так: «Давид положил в сердце своем и пойти к царю Анхусу, к языческому царю». И мы помним, какие бедствия, какие потери Давид понес, когда положил это в сердце своем и исполнил. Очень важно то, что мы кладем в своем сердце. Как мы храним свое сердце, как мы стараемся увидеть эту опасность издалека, не приближаться к ней. Очень часто о таких серьезных опасностях, о таких грехах сказано так: убегай. Не просто там как-то удаляйся, а убегай. Друзья, от греха нужно убегать. Других вариантов просто не должно быть. И поэтому наши братья, вот Геннадий Константинович, он так сказал как-то такие слова: «Мы поставлены Богом высоко не для того, чтобы как-то управлять или что-то, чтобы видеть опасность и предостерегать народ Божий от нее. И в нашей жизни мы должны стремиться увидеть эту опасность». Но как увидеть опасность, если мы не знаем, опасность ли это или нет? Для этого есть Слово Божье. В Откровении Господь так говорит своему пророку Иоанну: «И как ты сохранил слово терпения моего, то и я сохраню тебя от годины искушений, которое грядет на всю вселенную, чтобы испытать живущих на земле». Друзья, нужно сохранять Слово Божие. Когда нам что-то Господь говорит, когда через Духа Святого побуждает сделать те или иные дела, нужно не просто считаться со своим мнением. Вот у меня тоже сколько раз я замечал за собой и за некоторыми своими друзьями, когда человек считается со своим мнением, когда он ставит свое мнение выше мнения Божьего, сколько проблем, сколько переживаний, почему не сохранил Слово Божие. Друзья, только тогда мы сможем сохранить себя, сохранить от падений, от искушений, когда мы будем хранить Слово Божие, хранить внутри сердца своего, из которого источники жизни. А также еще хотел обратить внимание на тот момент, что для того, чтобы хранить себя, необходима вера. Уже первый брат говорил о том, что вера, когда человек взирает на невидимое. Написано так в послании к евреям: «Праведный верою жив будет». Почему вот задается такой вопрос? Почему многие герои веры, мужи Божии, они действительно, у них получалось побеждать грех? Они жили вот такой жизнью победы. Почему? У них была вера. И это вера, которая не основана на видении. Это вера, которая не просто какими-то человеческими домыслами или человеческими образами, как это можно встретить в некоторых так называемых церквях. Нет, это вера невидимая. Это уверенность в невидимом Боге. Уверенность в том, что Бог нас сохранит, если мы будем хранить себя. Именно эта вера, она помогает нам сохранить себя. Друзья, это вера, которая основывается на делах. И еще хотел обратить на такой момент внимание, что нужно, от чего нужно еще хранить себя. Написано так: «Дети, храните себя от идолов». Мы прочитали это в первом тексте. Друзья, как вот уже говорил первый брат, нужно хранить себя от идолов. Что такое идолы? Почему Бог столько мест в Библии посвятил идолам? Столько Он показывал народу израильскому и наказание, и говорил, что если вы не будете поклоняться идолам, я вам столько благословений пошлю, столько благодати моей излию. Но они все равно поклонялись идолам. Конечно, сегодня нет таких явных идолов, может быть, только сохранились в каких-то северных народах, как мы часто бывает слышим из свидетельства братьев, или еще где-то, но есть скрытые опасности, есть такие вещи, как уже было сказано, которые становятся на место Бога в нашей жизни. Иногда это может быть даже благие вещи, иногда это может быть даже служение, но если даже самое хорошее, самое доброе становится на место Бога в моей жизни, не сохраню себя, обязательно упаду, обязательно придет гордость, придет падение, друзья, и если что-то становится на место Бога, то и будет падение. И пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы стремиться сохранить себя, чтобы прежде всего все свои силы духовные не на то, чтобы бороться со грехом, но чтобы сохранить себя от греха. Пусть Господь нас благословит. Аминь.